райкоме. Какое мне дело до этого? Но я ощущаю приятность от того, что принимаю косвенное участие в судьбе хлебопродукта и Бабичева. Я испытываю административный восторг. Но ведь роль моя ничтожна, халуйская роль. В чем же дело? Я уважаю его? Боюсь его? Нет. Я считаю, что я не хуже, чем он. Я не обыватель. Я докажу это. Мне хочется поймать его на чем-то, обнаружить слабую сторону, незащищенный пункт. Когда мне в первый раз случилось увидеть его во время утреннего туалета, я был уверен, что поймал его, что прорвалась его непроницаемость. Вытираясь, он вышел из своей комнаты к порогу балкона и в полутора метрах от меня, продолжая вытираться и ковыряя полотенцем в ушах, повернулся ко мне спиной. Я увидел эту спину, этот тучный торс сзади в солнечном свете и чуть не вскрикнул. Спина выдала все. Нежно желтело масло его тела. Свиток чужой судьбы развернулся передо мной. Прадед Бабичев холил свою кожу, мягко расположились по туловищу прадеда валики жира, по наследству передались комиссару тонкость кожи, благородный цвет и чистая пигментация. И самым главным, что вызвало во мне торжество, было то, что на пояснице его я увидел родинку. Особенную, наследственную, дворянскую родинку, ту самую полную крови, просвечивающую нежную штучку, отстающую от тела на стебельке, по которой матери через десятки лет узнают украденных детей. «Вы барин Андрей Петрович, вы притворяетесь!» Едва не сорвалось с моих уст. Но он повернулся грудью. На груди у него под правой ключицей был шрам, круглый, несколько топорщащийся, как оттиск монеты на воске, как будто в этом месте росла ветвь, и ее отрубили. Бабичев был на каторге. Он убегал, в него стреляли. «Кто такая Иокаста?» — спросил он меня однажды ни с того ни с сего. Из него выскакивают, особенно по вечерам, необыкновенные по неожиданности вопросы. Весь день он занят, но глаза его скользят по афишам, по витринам, но края ушей улавливают слова из чужих разговоров, в него попадает сырье. Я единственный его неделовой собеседник. Он ощущает необходимость завязать разговор. На серьезный разговор он считает меня неспособным, ему известно, что люди, отдыхая, болтают. Он решает отдать какую-то дань общечеловеческим обыкновениям. Тогда он задает мне праздные вопросы. Я отвечаю на них. Я дурак при нем. Он думает, что я дурак. «Вы любите маслины?» — спрашивает он. «Да, я знаю, кто такая Иокаста. Да, я люблю маслины. Но я не хочу отвечать на дурацкие вопросы. Я не считаю себя глупее вас». Так бы следовало ответить ему. Но у меня не хватает смелости. Он давит меня. Я живу под его кровом 2 недели. 2 недели тому назад он подобрал меня пьяного ночью у порога пивной. Из пивной меня выкинули. Ссора в пивной завязалась исподволь. Сперва ничто и не предвещало скандала, напротив, могла завязаться между 2 столиками дружба, пьяный и общительный. Та большая компания, где сидела женщина, предлагала мне присоединиться, и я готов был принять приглашение, но женщина, которая была прелестна, худа, в синей шелковой блузке, болтающейся на ключицах, отпустила шуточку по моему адресу, и я оскорбился и с полдороги вернулся к своему столику, неся впереди кружку, как фонарь. Тогда целый град шуток посыпался мне вслед. Я и в самом деле мог показаться смешным, эдакий вихрастый фрукт. Мужчина вдогонку гоготал басом, швырнули горошиной. Я обошел свой столик и стал лицом к ним. Пиво ляпало на мрамор, я не мог высвободить большого пальца,